три стихотворения, которые мы написали вместе с Ренатой Мухой. Муравей. Жил на свете муравей без ресниц и без бровей. Он терпеть не мог девиц без бровей и без ресниц. Потому у муравья были только сыновья. 48 сыновей без ресниц и без бровей.